Глава вторая. Леденящее душу открытие. Вой разнесся над болотами, навевая мысли о любимой с детства книге. Яна выглянула в окошко, приоткрыв скрипучую форточку. Ей представилась летящая над багульниковыми коврами собака, окруженная призрачным сиянием. От этой мысли захватило дух. И не родилось никакого страха. Совсем. Дом с его могучими стенами и высоким забором казался крепостью. Он дарил ощущение абсолютной защищенности, уверенности и покоя. Яна зашла в спальню и заглянула в другое окно, но оно выходило на сад. Вой раздался снова, и теперь он показался Яне жалобным, каким-то потерянным. Ему ответил еще один голос, похриплее и повыше. Просто собаки деревенские перекликаются. Ничего необычного для загородной местности. Она вернулась к столу, подлила в чашку кипятка. Подступавший вплотную сон сняло как рукой. Еще бы. Часы на телефоне показывали 8:30. Так рано Яна обычно не ложилась. Муж долго сидел за компьютером, шумел, переговаривался по громкой связи. Мог на ночь глядя уйти в спортзал, а потом вернуться в районе полуночи и потребовать немедленно сообразить ему витаминный коктейль. Яна уставала, но ничего не могла противопоставить Руслану. Ей казалось, что это и значит быть хорошей, правильной женой. Думалось, что извечные старания на благо семьи дают некую гарантию стабильности. Оказалось, не дают. Собака завыла совсем близко. Рядом. Прямо за стеной. Яна высунулась в форточку, посветила фонариком, прислушалась к шорохам сада. Кто-то шебуршал среди неухоженных кустов, увешанной паклями лишайника смородины. Яна свистнула в темноту. Тихо, не слишком умело, как получилось. Кусты закачались, задвигались. Что-то большое метнулось в темноте, и спустя миг оказалась у входной двери. Раздался скрежет. Кто-то усердно царапал дубовое полотно. Яна встала в прихожей, прислушалась. Снаружи поскуливала собака. Цокала когтями по крыльцу, колотила о дверь хвостом. Стоило повернуть ключ, отодвинуть щеколду и чуть-чуть приоткрыть, как в прихожую с визгом влетела пушистая комета. Собака, похожая на борзую, темно-серая с белым подпалом, прыгнула Яне на грудь и облизала лицо. Заскулила громко и радостно. «Ты чья такая?» — удивилась Яна, не представляя, как поступить с незваной гостьей. Собака восторженно тявкнула, направилась в комнату и принялась обследовать ее на предмет вкусняшек. Сунулась длинным носом в лежащий на столе пакет, обнюхала вскрытую пачку печенья, облизнулась, но без спросу ничего не взяла. — Ты местная? — предположила Яна, приоткрыв дверь. — Домой пойдешь? Собака зевнула и улеглась посреди комнаты, всем своим видом демонстрируя, что никуда уходить не собирается. «И что мне с тобой делать?» Яна со вздохом заперла входную дверь. «Оставайся до утра, раз пришла». Остаток вечера они провели вдвоем. Разделили за ужином сыр и хлеб. Интернетные поиски помогли выяснить породу хвостатой незнакомки. «Персидская борзая». Я на таких вживую и не видала. Подозвав собаку к себе, она погладила ее по голове, поразившись мягкости шерсти. На шее животного сверкал камнями и вышивкой необычный ошейник, слишком роскошный и нарядный для повседневных прогулок. «Быть может, ее снимали в фильме?» — подумала Яна. «Местный этнопарк довольно популярен, и его часто арендуют киношники. Вот только находится он совершенно в другом направлении от Аршанинского мха. Километрах в 50 от этих мест, а то и дальше. Вряд ли бы она добежала». Яна села на диван. Собака легла рядом. Мирно положила на лапы голову. Полине бы понравилось. Дочь давно мечтала о собаке, но завести все никак не выходило. Руслан всегда был против. А теперь Поля в другом городе, на съемной квартире. Она поступила в престижный столичный вуз, как и мечтала. Переехала. Как она там? За последние 2 дня Яна ей ни разу не позвонила. Боялась разреветься и напугать. Поля ведь еще не знает. Руслан не счел нужным объясняться, а Яне пока не хватало духу. У Полины сейчас и так нелегкий период. Новая, самостоятельная жизнь, новые впечатления, новые люди, учеба. Предательство отца станет для нее ударом. «Как мне ей обо всем рассказать?» — спросила Яна. Это был риторический вопрос, но собака, решив, что обратились к ней, добродушно зевнула и постучала по полу хвостом. «Как хоть тебя зовут?» — продолжила Яна расспрос. «Будешь Найдой? Временно, пока хозяев твоих не отыщем». Собака радостно ткнулась в руку, словно соглашаясь. Яна закуталась в одеяло, зажгла на стене мутный ночник в фарфоровом абажуре и открыла на телефоне электронную книжку «Детектив Агаты Кристи». Чтение успокаивало, расслабляло, уносило прочь от насущных проблем. Обычно на него не хватало времени. Яна вырубалась без задних ног после очередного загруженного дня. А теперь? Вспомнилась стародавняя поездка в санаторий вместе с подругами. Ирина, тетя, достала им бесплатные путевки. Руслан негодовал, но Яна каким-то чудом вырвалась. Полина отдыхала в детском лагере, и это стало решающим фактором. Тогда Яна впервые серьезно поругалась с мужем и все-таки настояла на своем. Вырвалась. Всего-то на пару выходных. У них с девчонками был 3-местный номер, 3-разовое питание и 1 включенная в путевку экскурсия. Яна спала на похожем диване, над которым также горел ночник. Она уснула под тихое собачье сопенье. Оброненный телефон повис на проводе зарядки, так и не коснувшись пола. Утром ее разбудил сердитый лай. Найда стояла у входной двери, взвинченная и настороженная. Яна сонно вывалилась из-под одеяла, на автомате попыталась сунуться в тапки, но их на полу не оказалось. Кое-как, натянув джинсы и толстовку, вышла в прихожую, зябко переступая с ноги на ногу и поджимая пальцы. «Кто там?» — строго поинтересовалась у собаки. Та вильнула хвостом, требовательно тявкнула, царапнула лапой обивку. Видимо, на прогулку захотела. Пришлось выпустить. Утренний воздух бодрил. Яна не успела взглянуть на время, но по ощущениям было 7 часов утра. Туманная дымка качалась над влажной травой, из сада пахло яблоками и хвоей. Где-то далеко гудела машина, накрапывал редкий дождь. Найда деловито пошуршала в саду, обежала дом, порычала на ворота и, довольная проделанным обходом, шмыгнула обратно в прихожую. Яна еще немного постояла на крыльце, наслаждаясь осенним утром, после чего, подмерзнув и взбодрившись, вернулась в дом. В печи дотлевала последняя полена. Пара подброшенных туда дровин разбудила дремлющий огонь и заставила его вновь заплясать. Было тихо. Непривычно тихо. Город рождал сотни фоновых звуков, заставляя их сливаться в монотонную симфонию. Тут же каждый всплеск, шаг и шорох оглашали беззвучие ярко и четко. Сейчас солировал чайник. Сначала тихонько шипел, потом клокотал и бурлил, пока, наконец, не щелкнула кнопка на крышке. Приготовив нехитрый завтрак на пару персон, Яна перекусила, честно поделившись едой с собакой. Сняла с зарядки телефон, проверила почту и переписку, заглянула на сайт для ищущих работу, чтобы не откладывать это дело в долгий ящик. Деньги на жизнь еще оставались, однако большая часть запаса ушла на покупку дома. А ведь еще Полине надо с финансами помочь. На одну стипендию особенно не разживешься. Руслан в день развода объявил, что у него на поддержку дочери лишних средств сейчас нет. И Яна должна выкручиваться сама. Лишних. От этого слова становилось тошно. Выбрав в графе запросов нужную сферу, Яна закинула резюме в пару приглянувшихся мест. Последние 10 лет она работала администраторшей в фитнес-клубе. По настоянию руководства успела закончить тренерские курсы, чтобы подменять инструкторов по мере необходимости, если те в отпусках или на больничных. Не сказать, что практиковаться получалось очень часто, но некоторый необходимый опыт все же накопился. «Выглядишь на троечку с плюсом. В фитнес-клубе работаешь. Стыдно так себя запускать». Злые слова Руслана прозвучали в ушах холодным эхом. Неужели он прав? Яна прошла в спальню и заглянула в зеркало, убранное в тяжелую барочную раму. Из глубин мутного зазеркалья, как из омута, проступило ее собственное усталое лицо. Фигура. Яне всегда казалось, что она нормальная. Не фитоняшка, конечно, просто женщина. И в длинной некрашенной косе седина. Яна горестно усмехнулась. Руслан всегда искренне считал, что это милирование такое. «Главное, что я отлично помню, как нужно вести занятия. Справлюсь и с тренерской, и с административной работой». Успокоила себя Яна вслух. «Я все умею». Накинув кожаную куртку, заботливо выданную Аней, она направилась во двор. Хотелось осмотреть сад и те едва заметные хозяйственные постройки в дальнем конце участка, а также найти дыру в заборе, через которую просочилась Найда. А еще, кажется, Эльвира что-то говорила про спуск к озеру, проложенный прямо от участка. Яна пошла по земляной дорожке вглубь сада. Промокшие яблони царапали куртку кривыми ветвями, как бы невзначай роняли под ноги спелые яблоки. «Попробуй, угостись, новая хозяйка». Яна подобрала парочку, положила в карманы. Сиротливо торчали недозревшие подсолнухи. Клонился к земле, прибитый дождем, топинамбур. Только желтые и розовые хризантемы весело пестрели и радовались осени. Дорожка уперлась в низкий сарай. Яна дернула дверь. Та со скрежетом открылась. Вошла внутрь, сбивая рукой преградившую путь паутину. Найда забежала следом, принялась изучать садовые инструменты и ящики с каким-то хламом. Большое окно в стене роняло внутрь помещения квадраты тусклого света. В центре находился прикрученный к полу верстак. У стены стоял допотопный велосипед марки «Десна» и лодочные весла. Найда обнюхала находки, брезгливо фыркнула, чихнула и направилась к выходу. Яна тоже не стала задерживаться, закрыла сарай и углубилась в сад. За аллеей сливовых деревьев начинался деревянный настил. Он вел к калитке в заборе, за которой к границе участка вплотную подходило озеро. Настил простирался над водой пирсом. Рядом на тростниковой кочке лежала перевернутая вверх дном железная лодка. Ржавая цепь тянулась от носа к кольцу, ввинченному в столб забора. Озеро приветствовало новую хозяйку дома легкой волной. Огромное. Дальнего берега почти не видать. Яна натянула капюшон толстовки до самых бровей, прячась от мелкой мороси, сунула руки в рукава. Пригляделась. Вдали, размытой акварелью, витающей в воздухе влаги, полз через озеро бело-голубой теплоходик. Полюбовавшись на него пару минут, Яна пошла обратно. Проходя мимо лохматой ели, растущей во дворе, она обратила внимание на странный прямоугольный предмет, блестящий черным глянцем среди засохшего папоротника. Предмет скрывался между стволом и забором и хорошо различим был лишь со стороны сарая. «Что это, интересно?» Яна переступила выложенный из кирпичиков самодельный бордюрчик дорожки, обогнула клумбу с отцветшими ноготками и сломанную скамейку. Приблизилась. И застыла в изумлении от увиденного. Так вот, почему дом стоил так дешево. Она подошла еще ближе, чтобы убедиться наверняка. Вытянув из кармана телефон, быстро набрала Эльвиру, но так, как назло, не брала трубку. Для уверенности Яна подозвала Найду, присела рядом с надгробием. Именно надгробием черный мраморный прямоугольник и оказался. Потертые золотые буквы гласили «Аура абскондито». Ниже стояли даты 1966-1999. Под датами змеилась лента, обвязанная вокруг символического цветка. Мрачный памятник стоял чуть кривовато, из-под него выступал здоровенный еловый корень. «Ну вот, позарилась на дешевизну», — мысленно обругала себя за наивность Яна. Выдохнула и успокоилась. «Ну и что? Ну и ладно, подумаешь, надгробие. Может, оно просто так тут стоит? Может, его заказали для этой самой... как ее там, ауры, и не довезли по какой-то причине до кладбища. Всякое же бывает. Вряд ли тут находится настоящая могила. В любом случае, Эльвире придется объясняться». Яна прищурилась. Это странное болото в очередной раз бросило ей вызов. Уже были упавшие самолеты, провалы в памяти и кольцо засохшего леса среди топей. И вот опять таинственность, которая должна пугать, но не пугает. Яна прислушалась к своим ощущениям. Никакого особого страха она по-прежнему не чувствовала. Предательство мужа проглотило все страхи, заполнив душу тупой болью, которую было тяжело чем-либо пересилить. И все же у странного дома это получалось. Понемногу, по чуть-чуть. Теперь то, что должно было пугать, напротив, отвлекало от грустных мыслей и удивительным образом служило добрую службу. А дел на день хватало с лихвой. Сначала Яна отправилась на поиски хозяев собаки, чем не повод познакомиться с соседями. За воротами ее ждал еще один сюрприз — пирамидка из камней. Кто-то сложил ее тут и оставил с непонятной целью. Вчера вроде пирамидки не было. Или была? Яна пошла по Корабельной улице уже знакомым путем. Ну, здравствуйте, новые соседи. Дом с телегой выглядел заброшенным. Нажатая кнопка звонка не произвела на свет даже слабого подобия звука. Зато возле дома с головой щуки кипела деятельность. Две пожилые женщины громко переговаривались друг с дружкой, грузили что-то в белую Ниву трехдверку. «Здравствуйте!» — громко обратилась к ним Яна. «Утро доброе!» — хором ответили женщины. Они были похожие, наверное, близняшки, одетые в брезентовые непромокаемые куртки и резиновые сапоги. Они убирали в багажник коробки с копченой рыбой, от одного запаха которой у Яны потекли слюнки. Найда тоже почуяла вкусненькое и, заискивающе, виляя хвостом, закрутилась возле соседок. — Это не ваша собака? — спросила Яна. — Она ко мне ночью пришла. — Не наша! — помотала головой та из близняшек, что стояла ближе. На голове у нее был ярко-красный берет. «Не островская она, не местная». «Тут таких нету», — подтвердила вторая сестра в синем шарфе. Поинтересовалась строго. «И тебя я прежде не видела». Яна показала. «В доме на берегу живу. Теперь. Меня зовут Яна». Назвала имя с опозданием. «Раиса Тумановна», — представилась соседка в красном берете. «Анфиса Тумановна», — эхом прошелестела ее сестра в синем шарфе, — добавила дружелюбно. «Дай рыбке копченый рай». Когда завернутая в газету рыбина перекочевала из багажника ей в руки, женщина протянула подарок Яне. «Угостись, милая. Щучка нынче особенно хороша». «Спасибо». Раиса Тумановна оглядела Янину потертую кожанку и подмокшие кроссовки. Поинтересовалась. «Давно переехала?» «Вчера». «Вещи-то не перевезла еще, смотрю», — предположила Анфиса Тумановна. «Нет пока», — поделилась Яна. «Машину хочу сегодня заказать». «Проще теплоходом везти», — посоветовала Раиса Тумановна. Махнула рукой. «За наш дом завернешь и по тропиночке полкилометра. Там будет пристань. Речной трамвайчик ходит два раза в день. Грузы принимает на Волжском вокзале в городе. Сюда доставляет. Удобно?» «Ты к нам за рыбкой-то заходи. Мы ловим!» — заулыбалась Анфиса Тумановна, сверкая золотым передним зубом. «Коптим! Ты давай обустраивайся тут, а мы поедем!» «Еще раз спасибо за угощение и за совет!» Яна вежливо поблагодарила новых знакомых перед тем, как они погрузились в Ниву и уехали. В кармане пикнул телефон. Чтобы достать его, пришлось зажать рыбу под мышкой. От метеорологов пришло сообщение о непогоде. Яна снова набрала Эльвиру. Тщетно. У Поли занятия начинаются в 8, а сейчас без 20. Позвонить дочке она опять не решилась. Отправила нескладное сообщение в мессенджере. «Как дела? Удачного дня. Набери меня после учебы, когда будет время». Рядом с домом сестер шелестела кроной трепетная осина. Золотые листья монетки летели в разные стороны, стелились под ноги, застревали на острых зубах, прибитой к воротам щучьей башки. Яна заглянула в пустые, отороченные бледной костью глаза поверженного сестрами-рыбачками чудовища, будто там можно было отыскать ответы на незаданные вопросы. «Расслабься и не суетись. Наслаждайся новой жизнью и этой осенью», — родилось в голове само собой. Вряд ли совет принадлежал мертвой рыбе. Просто спокойная тьма ее глаз навеяла такую мысль. Мир вокруг кутался в холодные ветра, увязал в тягучих трясинах, пушился туманами. И все же он обладал особым уютом. Время здесь текло размеренно и медленно, намекая, что спешить никуда не нужно. Нужно просто немного прислушаться к жизни и к себе. Остановиться, набрать в легкие чистого воздуха, расправить плечи и успокоиться. Передохнуть. В теплом доме у потрескивающего очага с чашкой чая или кофе, или какао с маршмеллоу, под шерстяным пледом и с любимой книгой в руках, с большой собакой, спящей у ног, заворачиваясь в длинные тени, купаясь в маслянистом свете ночника. «Здравствуйте! Вы заблудились?» — раздался за спиной мужской голос. Яна обернулась. «Нет, не заблудилась. Утро доброе». Со стороны дома с железным забором приближался еще один сосед. Высокий и подтянутый, как атлет. Он был одет неподобающе торжественно для болот. Длинное пальто, ворот белой рубашки в кольце элегантного шарфа, аккуратная светлая борода и пшеничные волосы навели на мысль о недавнем посещении барбершопа. В воздухе расплылся запах терпкого парфюма. Найда недовольно фыркнула, чихнула, потерла лапой нос и неодобрительно осмотрела мужчину с головы до ног. Отступила за Янину спину, сердито тявкнула. «Не видел вас прежде. В гости к Рощиным приехали», — поинтересовался незнакомец, косясь на собаку, и стряхнул приставший смородиновый лист с рукава. «Роман», — запоздало представился, приветливо улыбаясь. «Яна, ваша новая соседка». «Из дома на берегу?» «Да». «Понятно». Роман блеснул белоснежной улыбкой, поправил шарф. «И как вам наша глушь?» «Очень понравилось», — прозвучал честный ответ. Указав на припаркованную поодаль машину, Роман предложил Яне подвести ее до города. Яна отказалась. Дома еще остались дела. Да и с Найдой нужно было что-то делать. Раз она не деревенская, придется пока оставить у себя. Нужно будет кинуть объявление в местную группу потеряшек. Может, хоть там настоящие хозяева отыщутся. Закрыв собаку в доме, Яна направилась к остановке. Нужно было срочно что-то решать с переездом. Хотя бы часть личных вещей вывести. Как минимум забрать несколько смен одежды, непромокаемые ботинки, теплую куртку и планшет. Тропа качалась под ногами. Болото дремало, кутаясь в одеяло тумана. Расплывался цветастыми пятнами лес. В воздухе незримой стеной поднималась плотно сбитая морось. Имя на надгробье не шло из головы. Ожидая автобус уже в отраде, Яна забила в поиске «Аура абскондито». Но ничего толкового найти не сумела. Никаких внятных зацепок. Пришло сообщение от Полины. «Все хорошо, квартиру будем снимать с Кариной и Милой втроем. Со следующего месяца попробую найти подработку. Сейчас перемена между парами, шумно. Позвоню тебе по дороге домой, хорошо? А вообще тут очень классно. Как там у вас с папой дела?» «Как у них с папой дела?» «Никак, плохо». Яна набрала дежурные и ни к чему не обязывающие. «Дела идут». Хотелось добавить, что теперь отдельно друг от друга. «Рада, что у тебя все хорошо. Насчет квартиры не беспокойся, помогу. Подругам передавай привет. Вместе вам будет веселее». Закончила короткое послание. «Поболтаем вечером по видеосвязи», — пришло в ответ. Подъехал автобус. Яна прошла в салон, пикнула экраном о терминал и села на свое любимое заднее сиденье. Добравшись до дома, она пристально вгляделась в окна. Не светятся ли? Общаться с Русланом, а тем более с Женей, совершенно не хотелось. Успокаивало лишь то, что днем бывший муж и его новая пассия обычно пребывают на работе. Руслан в офисе, «Волга-Агро», Женя... Она, кажется, владеет салоном красоты. Ступив через порог квартиры, где прожила много лет, Яна вдруг почувствовала себя чужой. Чистые, опрятные комнаты казались теперь безжизненными. Модная дизайнерская мебель — никакой. Квартиру обставляли, исходя из представлений и пожеланий Руслана. Яна сумела отбить лишь кухню, за которую муж ее потом периодически стыдил. Ему не нравился стол с принтом в виде кофейной чашки и пирожных, веселенькие зеленые шкафчики отдельно его бесили. По мнению Руслана, все в кухне не сочеталось, не выглядело элегантно и стильно. А Яне не хотелось стильности, ей хотелось уюта. Пусть простого, пусть местами неказистого, главное, душевного. Огромный черный чемодан выехал из шкафа в прихожей и с разверзнутой по бегемотье пастью улегся на ковре. Яна швырнула в его шелковый зев белье, одежду, полотенца, тапки, медикаменты и прочие необходимые вещи. Любовно упаковала в газету веселенький сервиз с желтыми пчелками. Его ей на день рождения подарила Полина. Руслан всегда называл этот сервиз безвкусным. А Яне было больно. Какая разница какой? Это ведь любимая дочь подарила. Это же от души. У насытившегося чемодана молния с трудом сошлась на кожаном брюхе. Яна взялась за компьютер, отключила от сети, разомкнула провода, соединяющие монитор, клавиатуру, системник и колонки, погрузила вместе с другой техникой в большой пластиковый ящик, в другой поставила свои комнатные растения, монстеру, пальму и росток авокадо, в прихожей собрала обувь в большой пакет. Собравшись, позвонила в грузовую компанию. Там подтвердили, что доставить вещи до острова они действительно могут только на теплоходе. Обещали подъехать через полчаса, отвезти все на пристань и загрузить на корабль. Яне оставалось оплатить пересылку и встретить свои вещи уже в острове. Руслан появился словно из ниоткуда и с порога устроил скандал. «Чего ты тут забыла?» — бросил сквозь зубы вместо приветствия. Яна ответила как есть. «Свои вещи». «Какая ты меркантильная!» — наигранно скривил лицо Руслан. «Пришла тайком в мой дом и тащишь вещи, как крыса. Самой не противно? Не стыдно?» «А тебе не противно?» — холодно взглянула на него Яна. «Развалил нашу семью, а теперь пытаешься меня застыдить. С какой-то стати?» Бывший муж, кажется, даже не слушал. Он гнул свою линию. «Явилась сюда среди бела дня. Зачем? Надеялась застать меня или Женю, чтобы устроить истерику?» «Истерику пока что устраиваешь ты», — отрезала Яна. «А я за своими вещами пришла. Ты ведь просил забрать их в течение 3 дней. Вот и забираю». «И куда же?» Руслан усмехнулся. «Есть куда». Яна не стала вдаваться в подробности. «К родителям? Или кого-то завела уже?» Попытался подцепить ее бывший муж. «С любовником закрутила?» «Не неси чушь». Яна почувствовала, как в груди поднимается буря. «Ты сам провинился. Сам все разрушил. Нечего валить с больной головы на здоровую». «Я еще и виноват, по-твоему?» Начал Руслан знакомую песню. «А ты? Что сделала ты для того, чтобы сохранить наш брак?» «Ничего. Да тебе, смотрю, и не нужно было. Поскакала по любовникам, стоило мне только отвернуться». «Хватит!» Резко оборвала его тираду Яна. Она не собиралась вступать в какие-либо споры, оправдываться или нападать. Их брак с Русланом стал прошлым. Все. Никакие разговоры не могли изменить это, а значит, и нечего тратить время. Брака нет, от него осталась лишь рана на душе. Болезненная, но не смертельная. И однажды эта рана заживет. Но Руслан не унимался. «С какой стати ты винишь меня одного? В разрыве отношений всегда виноваты двое». Его лицо кривилось от ярости. «И вместо того, чтобы сесть и подумать о собственных ошибках, ты строишь тут из себя?» Из каких безликих пабликов он выудил эти шаблонные мудрости? Слушать невозможно. Яна и не стала, отрезала. В измене всегда виноват изменщик. «Мужчины полигамны. Такова наша природа. Инстинкт, ты понимаешь?» Взвился Руслан. «Мужчины полигамны, воры вороваты, а убийцы просто любят убивать», — передразнила неверного благоверного Яна. «Не в природе дело. Это так не работает. Зачем заводить семью и говорить о любви, если верность для тебя — пустой звук? Я вышла за тебя замуж, потому что любила. Мне казалось, что тебя тоже под венец никто палкой не гнал. Что случилось? Почему ты изменился?» «Я изменился? К чему этот юношеский максимализм? Ты виновата не меньше, не отрицай это. От хороших жен мужья просто так не уходят». «Да, потому что хорошие жены сами уходят от плохих мужей». «Хорошая жена? Ты?» — нервно рассмеялся Руслан. «Ты на себя в зеркало посмотри. Чего в тебе хорошего? Возраст под 40. Ты больше не та юная красотка, которая была когда-то. ты не стараешься быть хорошей женой. У хорошей жены на первом месте стоит ее муж. Ее мужчина. А ты вечно то работаешь, то с дочкой куда-то ездишь, то с подругами общаешься. И вообще у нас разные интересы. Ничего общего не осталось. Кроме общего быта и общего ребенка, напомнила Яна. Она вспомнила про шкатулку с украшениями, оставленную в спальне. Золото и камни обычно не носились, но часть их была подарена мамой и папой. Оставлять было жалко. «А где сережки со звездочками?» — поинтересовалась Яна, разглядывая заметно поубавившиеся недра шкатулки. «Подарил любимой!» — нагло бросил бывший муж. «Тебя что-то не устраивает?» Яна возмутилась. «Но это была моя вещь! Подарок родителей на 30-летие!» Руслан усмехнулся. «Ты все равно не носила! К тому же подаренный мной кулон ты потеряла! Считай, что это компенсация! И вообще, зачем тебе украшения? Перед любовниками собралась в них щеголять!» «Хочу продать их. Полине нужны деньги». «У нее есть стипендия, не балуй ее». «Зато ты продолжишь баловать свою новую пассию, так?» Поинтересовалась Яна возмущенно. «В кого ты превратился, Руслан? Я буквально не узнаю тебя. Что с тобой случилось?» Глаза мужа запылали бешенством. Аргументов у него, похоже, не осталось. «Ну, влюбился я, влюбился, довольно? Женя красивая, сексуальная, страстная. У меня от нее крышу сносит. С ней я чувствую себя настоящим мужчиной, альфа-самцом. Мне будто снова 25!» Выкрикнул он в лицо бывшей жене. В Янином кармане завибрировал телефон. Курьер службы доставки спешил сообщить, что подъехал к дому и готов грузиться. Настала пора поставить точку в бессмысленной беседе. «Но тебе не 25, и ты не альфа-самец», — сказала Яна, глядя Руслану в глаза. «Ты обычный 40-летний предатель. Знаешь, как говорят, седина в бороду, бес в ребро». «Стерва!» — разозлился супруг. «Какая же ты стерва!» Он замахнулся на Яну, но та не испугалась. «Только попробуй меня ударить», — произнесла железным тоном. «И что будет?» Яна не успела ответить. В одну секунду ее душу переполнил коктейль из противоречивых эмоций. Гнев, боль, обиду за дочку и за себя, опустошение, окончательное разочарование, страх, что взбешенный мужчина все-таки выполнит свою угрозу. И из всего этого месива вдруг родилось нечто. Свет замигал, оглушительно щелкнули предохранители на электрощитке в коридоре. С громким хлопком разлетелась на куски лампа под белым плафоном. Прихожая мгновенно погрузилась во мрак, и из зеркала, висящего над обувной полкой, глянула на Яну ее собственное отражение. Глаза призрачно светились голубоватыми огнями. «Не смей мне угрожать», — тихо произнесла Яна и не узнала собственного голоса. «Понял? Не смей. Никогда». В дверь настойчиво заколотили. «Эй, хозяйка!» Раздалось с лестничной площадки. «Грузиться-то будем? Машина у подъезда стоит. Соседи скоро отогнать потребуют. Давайте скорее». Яна отодвинула в сторону застывшего от неожиданности Руслана, открыла курьеру дверь. «Здравствуйте. Вот эти коробки», — указала на вещи, не желая больше тратить время на неприятный разговор. Курьер посветил фонарем от телефона. «Что у вас тут за авария такая? Во всем доме свет вырубило. Да не просто вырубило, лампочки на этажах полопались, как мыльные пузыри». Яна пожала плечами. Она не знала. В глубине души таилась невероятная догадка, что произошедшее как-то связано со странным домом. И с ней. Яна решила, что подумает об этом после. Сейчас следует закончить с переездом, поставить точку. И еще. Она обернулась к бывшему мужу, когда курьер, кряхтя, утопал вниз с большой коробкой. Насчет раздела квартиры. Какой квартиры? Этой. Я вложила в нее свои деньги. Ты же понимаешь, что тут у тебя нет шансов. Руслан смерил бывшую жену ненавидящим взглядом. Яна понимала. И все же напомнила, чтобы он знал. Чтобы и не думал, будто она сделает вид, что не имеет претензий и отступится просто так. «И сережки мои верни», — закончила она разговор, взяла чемодан и пошла по ступенькам вниз. Погрузив вещи в фургончик перевозки, Яна отправилась на остановку автобуса. На душе было одновременно и гадко, и легко. Гадко от неприятного разговора. Легко от того, что она освободилась от Руслана. Не до конца еще, но уже скоро. Скоро больше не придется видеться с бывшим мужем. Совсем. И, о чудо, сей факт больше не пробуждает в сердце той щемящей тоски, что жила там с момента разоблачения измены до дня развода. Теперь Яна злилась на себя, ругалась мысленно за слабость. О чем она тогда жалела? Чего хотела? Вернуть все, как было? Какая неуместная наивность! И как хорошо, что теперь душу гложет одна лишь обида. Обида пройдет, и будет новая жизнь. Хорошая. Яна не сомневалась. Надо только немножко потерпеть, переболеть и побороться за свое, пусть даже если ничего и не получится. Квартира? Нет. Жить в ней Яна, конечно, уже не сможет, но вложенные деньги попробует вернуть, хоть шансы и малы. В конце концов, это не только ее труд, но и будущее дочки. В столице Полине очень пригодится материальное подспорье. Дочери надо учиться, обустраиваться, жить. Задумавшись о будущем, Яна чуть не проехала отраду. Вылетела из автобуса, как ошпаренная, и чуть не угодила под автомобиль. Водитель вывернул руль, заскакивая на обочину. Высунулся хмурый, явно собираясь ругаться, но, узнав Яну, приветливо кивнул ей. «Соседка! Куда так спешите? Аккуратнее надо быть», — пожурил дружелюбно. «Роман, добрый день», — выдохнула Яна, отряхивая испачканную от двери автобуса куртку. «Добрый», — еще шире улыбнулся новый сосед. «Вы в остров торопитесь? Могу подвезти, а то рейсовый до Коровины еще не скоро пойдет». Среди стылых луж, засыпанных листьями, обочин и укутанных дачников, Роман смотрелся слишком торжественно в своем неизменном пальто. Слишком ослепительно. Его классические ботинки из черной глянцевой кожи, обработанные влагозащитным составом, отталкивали капли налетевшей воды. Будто все его естество противилось осени с ее неизбежной практичностью, сыростью и грязью. Его идеальный, как с рекламной картинки, образ настораживал и немного пугал. Поэтому Яна вежливо отказалась. «Нет, спасибо. Я дойду пешком». «Через топи?» Роман вопросительно изогнул светлую бровь. «Не боитесь?» Яна поинтересовалась. «Нет, я знаю дорогу. Вы сами там не ходите? Близко ведь?» «Предпочитаю в объезд на машине», — произнес сосед. Кивнул сперва на пассажирское сиденье, потом на толстую тучу, улегшуюся брюхом на сосновые кроны. «Скоро ливанет. Может, все-таки...» «Спасибо, но я дойду пешком», — возразила Яна. «Мне еще к подруге надо зайти». «Тогда до встречи в острове», — сказал на прощание Роман и уехал. Яна с облегчением помахала ему вслед. Не то чтобы сосед как-то сильно ей не нравился. Напротив, он был довольно вежлив и дружелюбен. Просто за несколько часов дороги не обойтись без разговоров. И разговоры эти, скорее всего, затронут причины ее переезда в остров и прошлую жизнь. Об этом с малознакомым человеком Яне говорить совершенно не хотелось. Она ненадолго забежала к Ане. Та мастерила что-то из досок и кусков железной сетки. Вокруг бегали две племянницы и младший племянник, еще толком не умеющий говорить. Дети пытались заманить в бытовку гигантского рыжего кролика размером с лабрадора. Кролик не слушался и все норовил окопаться в цветах. Когда его пытались тащить силой, он брыкался, как лошадь, и сердито ворчал. «Отойдите от него, ударит!» — сердилась на малышню Аня. «А ты пошел из клумбы!» — кричала на кролика. «Привет, Ян! Заходи в кухню и ставь чайник на огонь. У нас тут проблема нарисовалась!» Она указала на беснующегося в гортензиях громадного зверя. «Сестре отдали бесплатно. Сказали, карликовый, а он вон какой вырос. Всю квартиру разнес. У меня теперь жить будет. Клетку ему делаю». Она постучала ладонью по сколоченной раме. «А то весь огород мне перепортит. Монстр! Ты проходи, я сейчас». Она оставила работу, ловко подхватила кролика под передние лапы, развернув к себе спиной. Посадила в куриный загончик. «Никогда не видела таких огромных кроликов», — удивленно отметила Яна. «Порода у него такая, великан», — пояснила Аня. Она первой зашла в кухню, сняла с деревянной полки две термокружки, наполнила их ароматным чаем, впитавшим в себя все самые яркие и приятные запахи леса. Достала упаковку курабье, помыла душистые осенние яблоки и мичуринские груши, порезала батон, открыла банку с малиновым вареньем. «А у меня теперь собака», — сообщила Яна, отхлебывая из кружки исходящий паром чай. «Серьезно?» Аня вскинула брови и сразу погрустнела. «Мне тоже нужна. Все-таки лес». Яна пожалела о том, что завела собачью тему. Любимица подруги, Лайка Памела, умерла в прошлом году, не дожив месяца до 20-летнего юбилея. Убежала у кого-то, наверное, еще хозяев. Объявление в потеряшечной группе разместила, но никто пока не отозвался. Аня оживилась. «Фотка есть? Покажи!» Яна продемонстрировала фотографию Найды, сделанную на фоне крыльца. «Ничего себе потеряшка!» — удивилась Аня. «Такая собака стоит почти как твой дом. Странно, что ее никто не ищет». Яна вздохнула. «Знаешь, в последние дни моя жизнь буквально переполнена всякими странностями. Она пролистала еще несколько фотографий с домом, болотом и садом. Показала Ане причал, деревенскую улицу, озеро и самолет у тропы. «Так ты действительно ходишь через топь?» — поразилась Аня еще сильнее. «Да, очень удобно и быстро получается». «Это так непривычно», — задумчиво произнесла Аня. «Сколько тут живу, а пути через болото не знаю. И все знакомые, кто ездит на Аршанинские озера, добираются туда в окружную через Коровино. Покажешь мне короткий путь?» «Да, конечно», — кивнула Яна. «Я как раз хотела тебя в гости позвать». «Давай через пару дней», — обрадовалась Аня. «Когда племяшек не будет». «Слушай», — она вдруг замялась. «Тут такое дело...» Ира звонила мне. «Про развод твой расспрашивала». «Точно!» Яна хлопнула себя по лбу ладонью. «Я обещала ей позвонить, но так и не позвонила. Ира переживала за меня». «Не сколько за тебя, сколько за твой брак», подметила Аня с долей ехидства. «Она ведь искренне надеялась, что вы с Русланом помиритесь. Ты же знаешь ее взгляды на брак. Лучше умереть, чем развестись и все такое». Яна тяжко вздохнула. У Ани с Ирой всегда были разные взгляды на жизнь. Аня любила комфорт и покой, всегда прислушивалась к своим собственным желаниям, какими бы нестандартными они ни были. Смело шла против любого общественного мнения. Захотела жить одна в лесу, пожалуйста. Бросила все, переехала и стала еще довольнее жизнью, чем прежде. Ира, напротив, всегда считала, что надо, как у людей. Поэтому старательно держала марку хорошей матери, хозяйки и жены. Яне казалось, что подруге все это действительно нравится. Аню же Ирины старания, напротив, только раздражали. И Аня, и Ира обе искренне считали друг дружку несчастными. Переубедить их не получалось. «У меня своя голова на плечах есть», — успокоила Яна подругу. «Не побегу я обратно к Руслану, даже если Ира меня об этом попросит». «Обязательно попросит», — нахмурилась Аня. Яна помотала головой. «Не думаю. Ира добрая, а она за всех всегда переживает. Она, наверное, думает, что я после развода с горя с крыши прыгать побегу. Вот увидит меня такую, нормальную, и сразу поймет, что волноваться нечего». «Пусть так и будет». Аня уныло отсалютовала подруге кружкой. «Но я тебя предупредила». Постепенно разговор перетек в другое русло. Погостив еще немного, Яна направилась к острову. Перед уходом раздала Аниной детворе розовые дутые пакетики с маршмеллоу. Тропа пружинила под ногами, делая шаги по лунному легкими, и золото летело с берез. В прорезях ватных облаков чисто сияла прохлада осеннего неба. Самолет встретил Яну как старую знакомую. Отразил ее настороженное лицо окнами воды, застывшей в пустотах остова раскинутых крыльев. Где-то там, под черными зеркалами непроницаемой влаги, таились его шасси и брюхо. Со стороны, обернутой к топи, самолет должно быть все еще цел. Яна присела на краешек крыла, погладила обветренный металл. «Интересно, что стало с летчиком? Он выжил? Спасся? Ушел ли с этих болот к людям?» «Хотелось, чтобы да». Найда громко залаяла. Соскучилась одна в заперти сидеть. Яна выгрузила из пакета новую миску и большой мешок хорошего корма. Налила в кастрюльку чистой воды. На часах было без 15:04. Скоро прибудут вещи. Снаружи, как назло, забарабанил дождь. Но Яна подготовилась. Купила в супермаркете дождевик и резиновые сапоги на флисовой подкладке. Дорога до пристани промокла и расползлась. Грязь липла к ногам, а по рукавам хлестали мокрые камыши и осока. Яна расстроилась. Как протащить тут чемодан и коробки? Нужно было поискать в сарае тачку или одолжить у кого-нибудь из жителей острова. Речной трамвайчик, пыхтя, подошел к покосившемуся причалу. Тугие кольца швартового каната обвели двурогий кнехт. Спустился с палубы трап. По нему сошла пара пожилых пассажиров с шумными внуками и котом в переноске. Сотрудник доставочной службы выгрузил Янины вещи на замшелый бетон. Попросил расписаться в бумагах. После этого корабль быстро отчалил и вскоре скрылся в переплетении полуостровов. Пока Яна прикидывала, за сколько заходов она сможет оттащить все в дом, ее окликнули с воды. «Вечер добрый, соседка! С вещами подсобить!» К пирсу подошла резиновая лодочка с мотором. Из нее Раиса Тумановна, судя по красному берету, дружелюбно махала рукой. «Давай, помогу загрузить!» Она доставила груз по воде прямо к деревянным мосткам, что были в саду за домом. «Спасибо! Заходите на чай!» Искренне поблагодарила соседку Яна. Раиса Тумановна отказалась. «Как-нибудь потом!» До позднего вечера Яна возилась с распаковкой. Все это плавно перетекло в генеральную уборку и частичный ремонт. Хромая кровать так мозолила глаза, что пришлось принести из кладовки инструменты и сообразить из подручных материалов новую ножку. Перебирая вещи в комоде, Яна выудила с нижней полки круглое нечто. То ли прибор, то ли календарь. Вращающийся вокруг оси с короткой стрелкой диск с кучей делений, цифр и непонятных символов был разделен пополам. Одна половина золотая в звездах, другая серебряная в облаках. Красивая вещь. Непонятно только, зачем она нужна. Яна протерла странную штуковину от пыли, покрутила вращающуюся часть туда-сюда, обнаружив на тыльной стороне крепление, вбила в стену гвоздь и повесила находку в комнате. Зачем такой красоте пропадать? Выгулив перед сном собаку, она легла на диван. Перед глазами плыли события длинного дня. Доставка вещей, чаепитие с Аней, конфликт с Русланом. Взвинченные до предела нервы, перепады электричества. И собственные горящие глаза в зеркальном отражении. Показалось, должно быть, из-за стресса. Яна опустила руку, чтобы потрепать по ушам собаку. Это успокаивало. Все пугающие мысли о неизвестной новой жизни уносились прочь. Перед тем, как заснуть, Яна взглянула на странный диск. Стрелка указывала на золотую половину. Сон сморил быстро и был особенно глубоким, темным, беспробудным. Яна проснулась в бледной мгле от лая Найды. Открыла глаза. За окнами стоял серый рассвет, и белесый туман нагло расходился по комнате, овивая космами старую мебель. Под туманом не видно было половиц. Он тек из-под закрытой двери, неестественный, густой и тяжелый. Собака лаяла, вскинув передние лапы на подоконник. И откуда-то издали отвечал ей тоненький голос. «Помогите! Помогите!»